Глава третья. Бесенок. Войдя к Лизе, он застал ее полулежащую в ее прежнем кресле, в котором ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не тронулась к нему навстречу, но зоркий, острый ее взгляд так и впился в него. Взгляд был несколько воспаленный, лицо бледно-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в 3 дня, даже похудела. Она не протянула ему руки. Он сам притронулся к ее тонким длинным пальчикам, неподвижно лежавшим на ее платье. Затем молча сел против нее. «Я знаю, что вы спешите во строк», — резко проговорила Лиза. «А вас 2 часа задержала мама. Сейчас вам про меня и про Юлию рассказала». «Почему вы узнали?» — спросила Алеша. «Я подслушивала». «Чего вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю. Ничего тут нет дурного. Прощения не прошу». «Вы чем-то расстроены?» «Напротив, я очень рада. Только что сейчас рассуждала опять в 30-й раз, как хорошо, что я вам отказала и не буду вашей женой. Вы в мужья не годитесь. Я за вас выйду и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас. Вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете. И 40 лет вам придет, и вы все так же будете мои такие записки носить». Она вдруг засмеялась. «В вас что-то злобное и в то же время что-то простодушное», — улыбнулся ей Алеша. «Простодушно — это то, что я вас не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдиться именно пред вами, именно вас. Алеша, почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Если бы уважала, ведь не говорила бы, не стыдясь, ведь так?» «Так». «А верите вы, что я вас не стыжусь?» «Нет, не верю». Лиза опять нервно засмеялась. Говорила она скоро, быстро. «Я вашему брату, Дмитрию Федоровичу, конфет во строк послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенький? Я вас ужасно буду любить за то, что вы так скоро позволили мне вас не любить». «Вы для чего меня сегодня звали, Лизе?» «Мне хотелось вам сообщить одно мое желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я хочу быть счастливую». «Полюбили беспорядок». «Ах, я не хочу беспорядка, я все хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно, чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит, а я знаю да молчу. Ах, глупости, как скучно». Она с отвращением махнула рукой. «Богато живете», — тихо проговорил Алеша. «Лучше, что ли, бедной-то быть?» «Лучше». «Это вам ваш монах покойный наговорил. Это неправда. Пусть я богата, а все бедные. Я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам. Ах, не говорите, не говорите ничего!» Замахала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывал. «Вы мне уж прежде все это говорили. Я все наизусть знаю. Скучно. Если я буду бедная, я кого-нибудь убью. Да и богатая, если буду, может быть, убью. Что сидеть-то? А знаете, я хочу жать. Рожь жать. Я за вас выйду, а вы станьте мужиком. Настоящим мужиком. У нас же ребеночек. Хотите? Вы Колганова знаете?» «Знаю». «Он все ходит и мечтает. Он говорит, зачем взаправду жить, лучше мечтать. Но мечтать можно самое веселое, а жить — скука. А ведь сам скоро женится. Он уже и мне объяснялся в любви. Вы умеете кубари спускать?» «Умею». «Вот это он, как кубарь. Завертеть его и спустить, и стегать, стегать, стегать кнутиком. Выйду за него замуж. Всю жизнь буду спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?» «Нет». «Вы ужасно сердитесь, что я не про святое говорю. Я не хочу быть святою. что сделают на том свете за самый большой грех. Вам это должно быть в точности известно». «Бог осудит», — пристально вглядывался в нее Алеша. «Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня бы осудили, а я бы вдруг всем им и засмеялась в глаза. Я ужасно хочу зажечь дом. Алеша, наш дом, вы мне все не верите?» «Почему же? Есть даже дети лет по 12, которым очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают. Это вроде болезни». «Неправда, неправда. Пусть есть дети, но я не про то. Вы злое принимаете за доброе. Это минутный кризис. В этом ваша прежняя болезнь может быть виновата. А вы таки меня презираете. Я просто не хочу делать доброе. Я хочу делать злое. А никакой тут болезни нет». «Зачем делать зло? А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось. Знаете, Алеша, я иногда думаю, наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно». «Почему это так приятно, Алеша?» «Так, потребность раздавить что-нибудь хорошее, али вот, как вы говорили, зажечь, это тоже бывает». «Я ведь не то, что говорила, я ведь и сделаю.